Глава 38. По дороге в больницу Тереза не проронила ни слова. Язык сковывало чувство, похожее на страх. Страх опоздать, если убийца убьет снова. А это, несомненно, случится, рано или поздно. В стычке с сумасшедшим никто из четверых юношей практически не пострадал. Незнакомец напал лишь на одного из них. Парень утверждал, что был на волосок от смерти. Нападавший схватил его за горло и едва не задушил, но затем все-таки отпустил. Этого молодого человека звали Давид, и он был сыном Хуго Кнауса. Прибыв в больницу, в которую доставили парня, Тереза решила допросить его приятелей. Все трое находились в одном из залов ожидания под присмотром Кнауса. Тереза подошла к нему. «Мне очень жаль», — проговорила она. «Как себя чувствует ваш сын?» Кнаус кивнул в знак благодарности. «Нормально, просто сильно напуган», — ответил он. Тереза отметила, что с его лица исчезла улыбка. «Не из-за стыда ли?» — спросила она себя. «Ведь теперь ни для кого не секрет, что сын начальника полиции — отпетый хулиган». «Если вы хотите побыть с ним», — начала Тереза. «Нет, я хочу найти виновника, комиссар». Тереза кивнула и обернулась к молодым людям, почти подросткам. «Они сильно напуганы», — подумала Тереза. От их бахвальства не осталось и следа. Шокирующий новый для них опыт. Она изучала и всматривалась в перепуганные лица. Страх сделал их похожими на детей, расширил зрачки, скривил рты, заставив их уголки опуститься. Кроме страха, в них было что-то еще, чему она пока не могла подобрать название, чувство которое, в отличие от сковывавшего их ужаса, будоражило, заставляя беспокойно ерзать и обмениваться тревожными взглядами. Они пытались снова сбиться в стаю. Тереза спросила себя, что же беспокоит их настолько, что они забыли о страхе. Ответ пришел на ум сам собой. Должно быть, в прошлом такое случалось и с ней. «Чувство вины», — мысленно проговорила она. Тереза вспомнила, что сегодня уже встречала этих четверых, когда они едва не задавили девочку около школы Диего. Из распоясавшихся хулиганов они превратились в испуганных детей. «Комиссар Баталья», — представилась она, — «а это мои коллеги». На нее уставились три пары умоляющих глаз. Тереза понимала причину их беспокойства. От выпитого за день у всех в крови обнаружили алкоголь. Теперь молодые люди протрезвели. Страх прогнал остатки хмеля. Тереза просмотрела их показания, взятые сразу же после нападения. Ей не хотелось тратить время на вопросы, ответы на которые были известны. Динамика происшествия вопросов не вызывала. Ее люди уже начали проверки. Терезе не терпелось, и от нетерпения у нее участился пульс. Прояснить только одно. Лицо. «Какое у него было лицо?» Обратилась она к троице, от которой разила алкоголем и страхом. Трое парней вконец растерялись. Их показания, касавшиеся внешности нападавшего, сильно разнились. Поэтому Тереза просто не могла выйти из этой комнаты без четкого ответа на свой вопрос. Естественно, троицу можно было разделить и допросить каждого по отдельности, однако Тереза полагала, что ни к чему хорошему это не приведет. В одиночку они бы сломались, не выдержав напряжения. Допрос свидетеля — это искусство, требующее от полицейского выдержки и самоконтроля. Ни в коем случае нельзя подталкивать свидетеля к выводам, которые вместо того, чтобы приблизить правду, отдаляют ее. Тереза терпеливо ждала, пока кто-нибудь из троицы решится прервать молчание. Марини рядом сгорал от нетерпения. Будь его воля, он взял бы за шиворот этих сопляков и вытряс из них правду. «Я его не видел», — наконец раздался почти детский голос. Брекеты во рту молодого человека резко контрастировали с черной кожанкой с черепом. «Лицо было закрыто», — пояснил другой, подбодренный примером приятеля. «Чем?» — спросила Тереза. Тот показал, как обматывают голову светлой тканью. Он обмотал ее вокруг головы и лица. Ткань спадала даже на плечи. «Повязка, что ли?» «Нет, похоже на тюрбан», — подал голос первый. «Да нет, какой там тюрбан?» — вмешался третий. «Это был шарф, замотанный вокруг головы и лица, вот так», — добавил он, изобразив на себе подобный шарф. «Только глаза и торчали». Остальные утвердительно закивали. «Точно?» — спросила Тереза. «Да», — ответили те в унисон. Описание наводило на мысли о тагель-мусте, традиционном головном уборе туарегов, длинной хлопковой повязке с прорезью для глаз. «Но потом мы увидели и рот», — проговорил парень с брекетами. «Казалось, он собирается укусить Давида, клянусь!» Он разрыдался, и никто из товарищей даже не попытался его утешить, только Кнаус положил ему руку на плечо и притянул к себе. Тереза задумалась о внешнем описании преступника, пытаясь свести воедино расплывчатые детали. Мужчина с шарфом на голове и в длинном до пят пальто. На ногах гетры и тяжелые ботинки неопределенного возраста. Тереза была в растерянности. Она вспомнила о незнакомце, за которым гналась по старой железной дороге. Тот вряд ли подходил под это описание. Хотя то ли по причине спешки, то ли из-за проблем с памятью, она затруднялась с точностью описать его внешность. «Вы видели в травении кого-нибудь, кто подходит под это описание?» — спросила она у Кнауса, скорее по привычке, не надеясь получить утвердительный ответ. Полицейский лишь покачал головой. «Нет, не видел». «Точно, комиссар, у меня все в порядке со зрением». «Дорогой Кнаус, я сомневаюсь не в вашем зрении». Кнаус нервно выдохнул, словно стараясь избавиться от напряжения в груди. «У меня сын в больнице», — проговорил он. «Полагаю, этого вполне достаточно, чтобы вы перестали во мне сомневаться». Тереза не была в этом так уверена, однако оставила свои сомнения при себе. Она кивнула Марине и бросила к Наусу. «Ладно, теперь побеседуем с вашим сыном». Молодой человек лежал на больничной койке, его раненая нога находилась на возвышении, над ним хлопотал доктор Ян, перевязывавший рану. Увидев Терезу и Марине, врач улыбнулся. «Как он?» — спросила Тереза. «Я наложил несколько швов и дал обезболивающее. Через пару часов отпущу домой». Закончив перевязку, он закрепил бинт и, кивнув, вышел из палаты. Тереза подошла почти вплотную к молодому человеку, смотревшему в окно, но тот на нее даже не взглянул. «Я знаю, кто ты», — перебил он. «Все в деревне знают». Тереза взяла стул и села около кровати. Марине остался стоять в дверях. «Болит?» — спросила Тереза. «Нога? Нет». На шее у парня виднелись большие гематомы, но Тереза подозревала, что совсем не они причиняют ему боль. «Нелегко оказаться на волосок от смерти и остаться невредимым внутри», — проговорила она. «Что-то ломается». Наконец он взглянул на нее. «А ты-то что об этом знаешь?» Тереза промолчала, спиной чувствуя присутствие Марине. Обернувшись, она знаком попросила его выйти. Тот лишь раздраженно на нее взглянул и обиженно закрыл за собой дверь. Тереза понимала реакцию инспектора, но у нее не было ни времени, ни желания объяснять, что в их работе иногда нужно уметь сделать шаг назад и исчезнуть на некоторое время. Как только за инспектором закрылась дверь, Тереза вновь двинулась к Давиду. «Ну, так что ты об этом знаешь?» — повторил свой вопрос Давид. Нащупав ее болевую точку, он и не думал отступать. Тереза пересела на кровать. Матрас под ее весом накренился, и они оказались в сантиметре друг от друга. Почувствовав, как рука молодого человека коснулась ее ноги, Тереза не отстранилась. Не отстранился и Давид. «Когда-то я тоже чуть не умерла», — проговорила она. «Я знаю, каково это». Давид внимательно на нее посмотрел. «Несчастный случай?» — спросил он. Тереза вытянула вперед губы и покачала головой. «Несчастный случай с крепкими мускулами», — произнесла она. «И сильными кулаками. Кто это был? Тот, кого ты собиралась арестовать?» «Мой муж». Парень внимательно посмотрел на нее. Удивленный, он все еще колебался. Тереза спрашивала себя, доверится он ей или нет. «И как же все закончилось?» — шепотом спросил он. Тереза улыбнулась. «Плохо, очень плохо. Но, как видишь, я жива и здорова». Давид опустил глаза. «Но в том, что ты сейчас чувствуешь, есть и свои плюсы», — продолжила она. «Сейчас ты все видишь в истинном свете. Все это что?» «Все хорошее и плохое в этой жизни». Давид снова уставился на снег за окном. «Доктор Ян сказал, что мне повезло», — выговорил он. «Но я так не считаю. Дело не в везении». «А в чем тогда?» Теперь уже Давид взял паузу. «Так в чем же, Давид?» «Дело не в везении. Он сам так решил. Он оставил меня в живых, потому что пожалел. Я видел, что мне конец, но потом он передумал». «Почему?» Он пожал плечами. Тереза понимала, что он сейчас ощущает. Вся комната наполнилась мощной энергией. «Я заплакал», — пробормотал Давид. «Я заплакал, и он меня отпустил». Тереза никак не ожидала такого поворота. «Почему ты думаешь, что он отпустил тебя именно поэтому?» — спросила она. «Потому что он смотрел на мое лицо, на слезы и менялся. Что-то в нем поменялось, поэтому он меня не убил». Тереза не знала, что и думать. Однако одна вещь не вызывала сомнений. Давид искренне верил в то, что говорил. Она протянула ему отчет с описанием нападавшего, составленный со слов его приятелей. «Все верно?» — спросила Тереза. Никто лучше Давида не мог ответить на этот вопрос. Он погрузился в чтение, затем оторвал глаза от бумаг. «Да. Ничего не хочешь добавить?» «У него голубые глаза или зеленые, черт, я не помню!» — воскликнул он, обхватив голову руками. «Я же смотрел прямо на него и ни черта не помню!» Он выглядел подавленным. Тереза хлопнула его по плечу. «Не переживай, это шок. В тот момент ты думал о другом. Как, по-твоему, сколько ему лет?» 30, может, 40. Лицо было размалевано. «Что-нибудь еще? Подумай, Давид. Ты единственный, кто его видел». «Нет, не единственный. Ты тоже его видела», — ответил он. «Около школы. Он был одет по-другому, но это точно был он». Тереза вспомнила горца, колотившего кулаками по кузову внедорожника. Вспомнила, как гналась за ним по лесу. «Значит, это действительно он». Теперь она догадалась, обо что испачкала куртку. Человек маскировал лицо птичьими экскрементами. «Интересный способ», — пробормотала она себе под нос. «Выходит, он разрисовывает лицо, чтобы походить на череп».